Глава 14. Очень скоро я понял, что библиотека расположена в некоем субпространстве. Не припомню ни одного здания в Москве, включая, кстати сказать, дворец, которое могло бы похвастаться площадями, способными вместить такое количество различных книг. Я бродил между шкафами, очень сильно надеясь, что не заблужусь и не буду бродить здесь вечно. О том, как мы вообще будем отсюда выбираться, я старался не думать. То ли мне повезло, то ли библиотека, являясь, по сути, частью дворцового комплекса, попыталась помочь непутевому потомку своих прежних хозяев, но на каталог библиотеки я вышел уже минут через 5 своих блужданий. Каталог был огромен и занимал целый сектор. К счастью, библиотекарь здесь знал свое дело, и очень скоро мы с Ромкой тащили стопки книг к столу в читальном зале, куда нас вывели указатели, развешанные по стенам. Читальный зал мне понравился. Очень уютный, с приглушенным светом. На столиках стояли лампы, чтобы свет был не рассеянный, а падал именно на книгу, которую читатель захотел почитать. Рассевшись в удобное кресло, мы с Ромой позволили себе ненадолго расслабиться. Просто посидев пару минут, наслаждаясь этой прекрасной, неповторимой атмосферой. Но как только Ромка притянул к себе первую книгу и открыл ее на оглавлении, раздался визгливый голос, заставивший нас едва ли не подпрыгнуть от неожиданности. «Ты куда свои грязные грабли тянешь?» Роман принялся недоуменно оглядываться по сторонам, а я неосознанно спрятал руки под стол. «Не видишь, что ли, что тут написано?» В поле зрения появился маленький худой старичок, обличительно тыкающий в Гаранина пальцем с таким видом, словно он только что собственноручно вырезал всю его семью, предварительно надругавшись над всеми, включая любимую собачку. «Здесь написано, что работать над старинными изданиями можно только в специальных перчатках». Блямс. На стол перед нами упали две пары белоснежных тонких перчаток. «Ты бы еще жрать здесь начал, или потащил бы данное издание в туалет, типа сортир». «Да успокойтесь вы», — попытался оправдаться Ромка, натягивая перчатки на руки. «Мы не видели никакой надписи, вас видим впервые с того момента, как вошли в этот храм знаний». «Или вы хотите, чтобы мы интуитивно знали все правила, особенно те, которые не были нам озвучены?» «А если вы позволите себе еще раз повысить голос, находясь в читальном зале, я вас вышвырну отсюда быстрее, чем вы успеете мяукнуть. Это вам понятно?» «Извините нас», — пробормотал я, быстро надевая перчатки. «Этого больше не повторится». И под столом пнул Рому, чтобы тот что-нибудь не булькнул не по теме. «Смотрите, я за вами слежу». И библиотекарь направился к столу, расположенному почти в центре зала. Мы с Ромкой переглянулись и с трудом сдержали смех. А то кто его знает, этого библиотекаря? Может и правда выкинет нас отсюда, а мы еще не нашли ответов на интересующие нас вопросы. Информации о джиннах было до безобразия мало. Очень скоро мы поняли одну вещь. Достоверного способа избавиться от джинна не существует. Если верить религиозным источникам, то джинны представляли собой один из видов демонов. Но обычные методы изгнания на них почему-то не действуют. Мы долго в полголоса обсуждали различные ритуалы, но в итоге все их отмели как слишком ненадежные. Тем более мы точно не знаем, с каким конкретно из видов джиннов мы столкнулись. А если немного подумать о везении или невезении Демидова, тут смотря с какой стороны подходить к этому вопросу, то нельзя исключить, что он откопал Ифрита, самого могущественного представителя этой весьма разношерстной братьи. Причем непонятно, откуда его нужно изгонять. Из мира или из тела, выбранного джинном в качестве пристанища. А если он все-таки выглядит так, как хочет выглядеть, и не использует никого для своего телесного воплощения? В общем, единого мнения по этому поводу мы так и не нашли. Также мы нашли краткое руководство по призыву джинна. Максимум, что бы получилось у призывателя, это сломать язык о несуществующие слова и помереть от потери крови, если надрезать вены глубже и выше положенного. Это руководство было больше похоже на шарлатанскую писанину, непонятно зачем, сохранившуюся в стенах библиотеки. Единым в большинстве книг был всего один момент. Исполнив три желания, джин возвращается в свое пристанище и ждет своего часа, чтобы заключить очередной договор с новым хозяином. Получается, нам оставалось только одно — найти Лео и надеяться на то, что этот нехороший человек не использовал свое последнее желание. А после того, как мы его найдем, нужно будет уговорить его истратить последнее желание на то, чтобы все вернулось на круги своя. И самое последнее. После того, как Лео озвучит свое последнее желание, и джин вернется в лампу, ее нужно будет спрятать так хорошо, как только возможно. Узнав, что этот странный заварник на самом деле лампа, Ромка сразу же предложил использовать ее по прямому назначению, то есть налить масло и поджечь. Я быстро охладил его пыл, напомнив, что связываться с бездомным джинном лично мне почему-то неохота. Придя к определенным выводам, мы с Ромкой притащили все книги на стол библиотекаря, уточнили, как можно из библиотеки выйти, и под гневными взглядами местного хранителя направились к выходу. Это был другой портал для общественного, так сказать, пользования, и вывел он нас прямиком в тот самый зал, в котором не так давно состоялась моя звездная пресс-конференция. В этом зале было достаточно мест, где можно было спрятаться, что мы и сделали, забившись в угол за большой колонной. К счастью, никого поблизости не оказалось, и нам удалось остаться незамеченными. «Вот поэтому я никогда не берусь за дела без разведки, тщательно разработанного плана и просчета вероятностей», — пробурчал Ромка, оглядываясь по сторонам. «Мало того, что я впервые в этом дворце, так еще и не знаю, что делать дальше. Может, все-таки уйдем отсюда, пока еще не слишком поздно. Вернемся чуть позже с подмогой». «Да? И выпустим всю эту счастливую нечисть наружу? Давай все же исходить из того, что пока мы законсервировали их здесь вместе с собой, они не уйдут, пока абсолютно все, кто находится во дворце, не станут максимально счастливыми. Но откроем мы двери в светлое и счастливое будущее. Ты вообще можешь себе представить, на что будет способен Эд, если ему станет жизненно необходимо кого-нибудь осчастливить, даже если это нужно будет сделать насильно?» «Я даже думать об этом не хочу». Ромка надвинул бейсболку поглубже на лоб, закрыв козырьком глаза. «Нет, Рома, подумай и скажи, ты хочешь, чтобы Эдуард Лазарев, заручившись поддержкой Ивана Рокотова и его подчиненных, пошел творить добро и приносить мир всему миру? Я сомневаюсь, что в этом случае нас это обойдет стороной». Ромка весьма ощутимо вздрогнул и покачал головой. «В любом случае, локальная толпа идиотов, распространяющих свой идиотизм по всему континенту, это проблема, которую можно решить только одним путем», — наконец произнес он. После этого поднял камеру, с которой он за это время уже просто сросся. При этом вид у него был очень задумчивый. Несколько минут помолчав, он поднял голову и принялся внимательно осматривать стены и уходящий вверх потолок. «А как здесь с системой вентиляции?» — наконец спросил он. «Понятия не имею», — честно признался я. «Но подозреваю, что вон те решетки почти под потолком — это оно и есть. Зачем тебе знать про вентиляцию?» «Нужно будет пробраться к приточной установке», — без объяснений ответил Ромка, а затем все же решил пояснить. «Даже если эти сектанты жрут по расписанию, то дышать по расписанию еще никто не научился. Поэтому мы просто распылим какое-нибудь снотворное возле этой самой установки. Нужно будет только засечь время, а после идти искать Лео, приводить его в чувство, если будет нужно, то жестко, чтобы он отменил свои безумные желания». «Вполне разумный план». Я, прищурившись, посмотрел на решетку вентиляционной трубы. «Только не говори мне, что у тебя в кармане случайно завалялось снотворное, да еще в порошке или аэрозоле, чтобы его можно было рассеять в воздухе». «А я и не говорю». Ромка в который раз осторожно опустил здоровенную камеру на пол и, подпрыгнув, ловко полез по стене к вентиляционному окну, используя в качестве опоры только ему видимые выступы. Минута, и решетка вентиляционной трубы была снята, а Гаранин, подтянувшись, забрался внутрь. После этого он выглянул из трубы и кивнул мне. «Спрячь камеру и давай сюда. Нам прежде всего нужно найти медицинский кабинет. Он просто обязан быть во дворце. Вот там мы и достанем снотворное». Прятать камеру я не стал. Сомневаюсь, что осчастливленным будет хоть какое-то дело до хранившегося в ней компромата. Просто задвинув ее подальше в угол, я влез к Ромке. Надо отдать должное Ване, учили меня на совесть. Ромке даже втягивать меня к себе не пришлось. Кое-как развернувшись в довольно широкой на самом деле трубе, я пополз вперед, в то время как Гаранин пристраивал решетку на место, чтобы дырка под потолком не так бросалась в глаза. Медицинский кабинет мы нашли быстро. Он был пуст. Видимо, медик, дежуривший сегодня, присоединился к толпе счастливых людей в тогах. А может быть, он ушел домой, или у него вообще сегодня был выходной. А еще, как вариант, в штате вообще не было медика. Президент экономил на своем здоровье и здоровье тех, кто его окружал. Поэтому все таблетки предпочитал выдавать самостоятельно. А вдруг что-нибудь да поможет. И что далеко ходить, я сам был свидетелем того, как Яковлев раздавал универсальное снадобье от всех недугов всем встречным на своем пути, доставая его из личного мешочка. Гадать можно было до бесконечности, но факт оставался фактом. Медика не было. Как не было и ключа от сейфа, где, скорее всего, и хранились сильнодействующие препараты, в соответствии с законом о движении этих самых сильнодействующих. С сейфом помог Ромка, вскрыв его с помощью ножа, и поминая почему-то мать Демидова, которая в свое время не додумалась сделать аборт. Но вскрыть сейф — это было полбеды. Нужно было еще выяснить, какие из находящихся здесь препаратов являются снотворными, и как таблетки и растворы можно пустить в вентиляцию. Их должно быть достаточное количество, чтобы усыпить всех находящихся во дворце людей, ну хотя бы большую часть. Пока Ромка разбирался с содержимым сейфа, я бездумно перебирал запасы в шкафах, пока не наткнулся на порошкообразное вещество в довольно большом мешке — транквилизатор для крупных животных. Им смазывали иглы специальных дротиков, чтобы усыпить взбесившуюся живность. Когда я показал свою находку Гаранину, тот только сплюнул и снова на этот раз вспомнил своего папашу. Оказывается, Гоше в свое время повезло, и он перенес свинку в детстве без последствий. Также я нашел несколько шприцев с универсальным антидотом. Он может нам пригодиться, если не в борьбе с джинновским порошком, то, по крайней мере, действие снотворного сведет на нет. Все-таки Лео нужен был нам в сознании. Затащив мешок в короб вытяжной трубы, мы поползли дальше, ища приточную установку. Вопреки здравому смыслу, установка оказалась расположена не под крышей, а внизу. Зачем это сделали, лично для меня так и осталось загадкой. Обмотав морды мокрыми полотенцами, мы с Ромкой высыпали в устройство сначала половину мешка этой убойной дряни, но затем, подумав, бухнули в систему все, что находилось в мешке. Теперь оставалось только ждать. Минут через 20 меня начало клонить в сон. Видимо, какая-то часть этой снотворной гадости все же попала в организм. Да еще и сказывалось то, что ночь уже подходила к концу, а мы с раннего утра были на ногах. Ромка тоже выглядел уставшим. Было видно, как ему тяжело бороться со сном. Он тряхнул головой и быстрым движением соорудил вокруг нас непроницаемый купол. Потом добавил пару жестов, и в замкнутое пространство начал подаваться чистый воздух под напором. Воздушный пузырь с приточной системой очистки воздуха. Трудоемко и абсолютно бесполезно в обычное время. Особенно для меня слишком сложное плетение перевода темной энергии в общую и последующей трансформации в энергию воздуха. Воздушникам это заклинание дают как разминочное на первом курсе, а мне пришлось бы изгаляться. Подобные системы есть в любом здании и заключены в артефакты с быстрой активацией на случай чрезвычайных ситуаций. «Хорошо», — я глубоко вдохнул, ощущая, как чистый свежий воздух заполняет грудь. «Да, неплохо», — ответил Ромка, закрывая глаза. Наконец, извне перестали доноситься любые звуки. Теперь был отчетливо слышен только легкий гул вентиляционной системы. «Ну что же, времени прошло достаточно, пошли проверять», — сказал я, пытаясь потянуться. Идти мы все-таки не рискнули, продолжая передвигаться по трубе. На этот раз задумчивый Гаранин лез первым. Когда мы проползли до того зала, где оставили камеру, то через решетку увидели Лео, лежащего на полу. Он спал посреди зала, положив руку под голову и причмокивая во сне. «Вот он, гад!» — прошипел Ромка. «Ну, теперь его надо сюда затащить, чтобы у него не было возможности позвать на помощь». И он первым спрыгнул вниз, чтобы приступить ко второй части плана — изолированию Демидова от его ярых последователей, часть которых во главе с магистром Яковлевым спали тут же в зале, почти у дверей в командный центр. Ваня прижался спиной к шершавой кирпичной стене, на которой кое-где еще остались следы штукатурки и лепнины. Запах сырости, плесени и чего-то химического, едкого. Все-таки не похоже на бомжей. Бомжи пахнут иначе. Пройдя по коридору, Рокотов остановился возле двери, ведущей на лестницу в подвал. Из-за непрочной преграды доносился гул голосов, среди которых он сумел различить французскую речь. Посмотрев на пистолет в руке, Иван быстро сунул его за пояс сзади и приоткрыл дверь. На лестничной площадке никого не было, а голоса раздавались из того самого зала, в котором нашли Ванду. Секунду подумав, Рокотов быстро спустился вниз и направился к залу, не скрываясь, специально создавая как можно больше шума. «Эй, там есть кто?» громко спросил Рокотов, вваливаясь внутрь и держась одной рукой за стенку. «О, ребята, а вы тут? А где Толян?» «Толян, выходи, скотина, ты не говорил, что у тебя здесь вечеринка!» В воздухе висела дымка. Пахло озоном, припоем и... порохом. На столе рассыпаны инструменты, которые очень быстро собирал в кейс здоровый мужик с густой бородой. Устройства не было. Вашу мать. Они собираются, значит, его уже успели передать. Пока он занимался самокопанием, а потом развлекался с Кирой, то упустил время. Еще пятеро боевиков были рассредоточены по комнате, а недалеко от стола стоял сам Мишель Бернар собственной персоной. «Да как так, вашу мать? Они же все прове...» Ваня замер. Они проверили, и наблюдающие за ним наемники тут же заняли это место. Никто не обыскивает одно место дважды за короткий промежуток времени. А к утру, когда группа Гаврилова пошла бы на второй заход, этих уродов уже здесь не было бы. Это чистая случайность, что он заметил свет, если бы он не пошел побегать. «Кто ты? Как сюда попал?» По-русски, но с сильным акцентом спросил Бернар. «Так меня Толян позвал», — протянул Ваня, делая шаг в сторону, будто спотыкаясь, и резко меняя центр тяжести. «Вали отсюда, мужик!» И один из боевиков очень демонстративно вытащил нож. Ваня чуть качнулся, выхватывая пистолет. Раздался выстрел. Пуля попала в то место на стене, где только что находилась голова Рокотова. Ваня упал на колено, и пистолет в его руке дернулся трижды. Он стрелял исключительно по тем боевикам, в руках которых заметил огнестрельное оружие. Трое упали, осталось четверо. Бернар, как только началась стрельба, упал на пол и пополз в сторону стола. Рокотов быстро переместился к нему и ударил рукоятью пистолета по голове. Бил аккуратно, эта плесень нужна была ему живой. Но на ногах было еще трое. Выстрел, и тот, кто бросился на него с ножом, упал с простреленным коленом, завывая на одной ноте. Выстрел. Пули отскочили от двоих боевиков, стоявших возле стола. «Твою мать!» — выругался Рокотов, поставил пистолет на предохранитель и ушел с траектории какого-то мерзкого даже на вид заклинания в виде фиолетовых жгутов, вырвавшихся из активированного артефакта. Щиты от физического воздействия, тормозя пули, почему-то пропускали человека, и чтобы достать оставшихся боевиков, Рокотову необходимо было приблизиться к ним. Рывок, уклонение от очередной магической гадости, еще один рывок. И вот он уже стоит перед наемником, пытающимся активировать очередной артефакт с перекошенным лицом. Ваня не стал с ним церемониться. Резкий удар по горлу и разворот вместе с ним. Он использовал тело этого неудачника как щит, и оно приняло на себя удар ножа. Оставшийся на ногах бородач вопил и тыкал ножом, раз за разом вспарывая тело своего приятеля. Ваня толкнул на него труп. Перехватил запястье и резко вывернул, выдирая кости из суставов. Раздавшийся вопль заставил поморщиться, и Ваня ударил его по ушам. Бородач свел глаза к переносице и грузно осел на пол. Рокотов подошел к кейсу, нашел в нем моток проволоки, быстро отсортировал мертвых от все еще живых боевиков и зафиксировал последних, после чего достал телефон. «Гаврилов, заходите. Я взял группу Бернара». Отключившись, он схватил самого главаря за шиворот и подтащил к стулу. Рывком усадил наемника и похлопал его по щекам. «Поболтаем?» — довольно любезно спросил Иван наемника. «Ты кто такой?» — глухо проговорил Бернар. «Я не представился. Прошу прощения, Иван Рокотов». «Ты Рокотов? Не ври!» — и Бернар рассмеялся. «Не похож ты на Рокотова. Вот на одного из его волчат вполне». «Мда...» Ваня потащил еще один стул и сел напротив него. «Можешь не верить, мне все равно. Где устройство?» «Там, где ты его не успеешь обезвредить...» И Бернар снова рассмеялся. «Можешь меня на кусочки разрезать, но я тебе ничего не скажу». «Слишком много пафоса...» Поморщился Ваня, краем глаза наблюдая, как в зал проскальзывают Гаврилов и его ребята. «Я вот, например, уверен, что ты мне все расскажешь, но хотелось бы побыстрее. Где устройство?» «Пошел ты!» — выплюнул ему в лицо Бернар. «Я устойчив к пыткам, тебе меня не сломать. Во всяком случае, до того момента, как устройство будет активировано». «Ты мне прямо вызов бросаешь», — задумчиво проговорил Рокотов. «Ну хорошо, не хочешь по-хорошему. Кто я такой, чтобы тебя переубеждать?» И Ваня хищно улыбнулся и поднялся со стула. «Гаврилов, пакуй его и в допросную быстро. Мне, конечно, хочется доказать Диме, что тот не прав насчет пыток, но у нас нет на это времени». Говоря это, он набирал номер на телефоне. «Эдуард, я взял Бернара, и нам нужен менталист, если, конечно, у этого урода модного блока на мозге не стоит. И Эд, у нас, похоже, мало времени, поэтому на всякий случай освежи в памяти свои методы по добыче информации. Они могут нам пригодиться».